Чего тебе нужно? Вообще-то ты мне позвонила. Чего ты кричишь на меня? А? И ты мне позвонила. Чего? Ты мне позвонила, я тебе говорю. Кто позвонил? Ты. Чего ты мне звонишь? А? Ты с хуя сорвалась, ёбаная проститутка. Я беременная женщина. Нахуй ты мне нужна, блядь, чтоб я тебе звонила? Я беременная женщина, а чё ты мне трогаешь? Иди, сука, падла, потос. Смотри, я ночью сожгу вас к ёбаной матери. За что?